Евангелие от Луки, из главы 7. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. После воскрешения Господом Иисусом сына вдовы Наинской, слух о нем, как о великом пророке, разнесся по всей Иудее. Дошел он и до учеников Иоанна Крестителя. При похвалах Иисусу они, как еще несовершенные, досадовали. Посему Иоанн, желая показать им величие Христа, не дает ученикам никакого отзыва об Иисусе, а, представляясь незнающим, посылает их, чтобы они из самых дел уверовали, что весьма велико расстояние между Господом Иисусом и рабом Иоанном. «Ибо не думай, — говорит блаженный Феофилакт Болгарский, — будто Иоанн действительно не знал о Христе, и потому послал учеников с вопросом. Он еще прежде рождения в утробе матери взыграл, как познавший его, и на Иордане свидетельствовал о нем, как о Сыне Божием, будучи извещен об этом с неба». А в это время, то есть когда пришли ученики Иоанновы, Господь многих исцелил, говорит евангелист. Поэтому, зная, с каким намерением Иоанн послал учеников, Спаситель отвечает на их вопрос: «Возвестите, что видите», и перечисляет чудесные действия, о которых и пророками предвозвещено. В книге Исаии, 35 глава, мы читаем: «Тогда откроются глаза слепого, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». Если бы Иисус ответил им: «Точно, я Христос», то это могло быть для них неприятно и могло навести на мысль сказать подобно иудеям: «Ты сам о себе свидетельствуешь», замечает здесь святитель Иоанн Златоуст. Поэтому он сам не говорит этого, а предоставляет им заключить обо всем из чудес. А вместе с тем он и их обличает тайным образом. Так как они соблазнялись о нем, то, обнаружив их болезнь и предоставив все дело одной их совести, и никого не сделал свидетелем этого обличения, кроме них самих, тем больше привлек их к себе, говоря: Блажен, кто не соблазнится обо мне. Божественные дела свидетельствовали о божестве его. Это было так очевидно, что вопрошавшие не стали уже больше вопрошать, говорит святитель Феофан Затворник. Так и всегда. Сила Божия живет в церкви. Искренний искатель истины тотчас осязает ее, и это опытное удостоверение полагает конец всем вопросам. Кто же не хочет верить и начинает искать в жизни церкви не основания веры, а поводов, как бы оправдать свое неверие, тому никакие указания не кажутся удовлетворительными. Неверие же свое он считает основательным, хотя основания его мелочны и ничтожны. Но того хочет его сердце, и потому здесь все сносно. Так как многие легко могли соблазниться об Иоанне, он прежде много свидетельствовал о Христе, а теперь послал к нему с вопросом, ты ли тот, кому должен прийти. Поэтому Христос говорит народу, ничего подобного не подозревайте об Иоанне. Так поясняет блаженный Феофилакт слова Спасителя. Иоанн не тростник, чтобы склоняться то на ту, то на другую сторону, и чтобы в одно время свидетельствовать обо мне, а в другое не знать меня. Иначе для чего бы вышли вы в пустыню смотреть его? Одежда его показывает, что он выше всякого наслаждения. Притом он жил бы в царских чертогах, если бы любил удовольствие и роскошь. Могут ли падать подозрения в непостоянстве и нетвердости на того, кто самым делом доказал твердость и постоянство, кто уже и в темнице продолжал обличать нечестие всесильного правителя? Итак, что смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо другие пророки только предсказывали о Христе. А Иоанн видел его и указал, говоря, «Вот Агнец Божий». Потом Спаситель приводит и свидетельство. «Вот я посылаю ангела моего». Иоанн назван ангелом, быть может, потому, говорит толкователь, что жизнь его почти бесплотная и ангельская, а быть может и потому, что он возвестил пришествие Спасителя. Ангел по-гречески значит «вестник». «Говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна». Потом поясняет блаженный Феофилакт, как если бы кто сказал «и тебя самого Христос, Иоанн, больше». Спаситель прибавляет, хотя меня считают меньшим Иоанна по происхождению, по возрасту и по славе, но в Царстве Небесном, то есть во всем божественном и духовном, я больше его. Некоторые, продолжает толкователь, понимали это выражение «меньший в Царстве Божьем» иначе. Именно, меньший в жизни христианской, больше праведного по закону. Например, Иоанн непорочен по праведности законной. Но если кто крещен и не сделал еще ничего ни доброго, ни злого, то он, хотя весьма мал в Царстве Небесном, то есть в проповеди христианской, больше, однако же, некрещенного хотя бы праведного по закону. Итак, все люди, которые послушали Иоанна, почтили Бога тем, что приняли его пророка, поясняет толкователь. А фарисеи и законники не почтили Бога, поскольку не приняли Иоанна. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.